Спаситель мир родился, людям дал покой. Радость эта вечно нова, вечно дорога. Вспоминаем каждый год день Рождества. Пойте, люди, пойте, Христос рожден в яслях. Христос рожден. Пойте, люди, пойте, Христос рожден. В яслях Он положен. Всем людям мир был возвещен в ту ночь, когда Христос рожден. Безблагую ангел Божий пастухам сказал: город Вифлеем в это время спал. Вести радостной не слышал, сном он был объят. Не внимал словам небесным, не внимал. Пойте, люди, пойте, Христос рожден, в яслях Он положен. Всем людям когда Христос рожден. Пойте, люди, пойте, Христос рожден. В яслях Он положен. Всем людям мир был возвещен в ту ночь, когда Христос рожден. Слава, слава Вышний Богу, пусть поют уста. Бог один весь мир так любит, Сына нашего.